Глава 33. Метаморфозы. Он снова находился в Выгжеле, ныне мертвом городе, опустошенном не сходом лавины, но нашествием чудовищ. Сумерки тянулись и густели, заволакивая мир серой хмарью. Виктор брел между почерневших остовов домов, торчащих из серого наста, словно обломанные зубы. За бесформенной каменной кладкой форта ржавыми копьями вытонились кедры, прямые, неподвижные, словно ожидающие чего-то. «На тебе знак зверя», — произнес каркающий голос. Виктор повернулся и узнал старика, так напугавшего его тогда в Выгжеле. Старик раскрыл беззубый рот, вдохнув на Виктора сладким запахом лука и гнили, и сказал снова. «Упала с неба звезда полынь и отворила бездну, и увидел я выходящего зверя с семью головами». Одна из голов его была смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелела. «Я не понимаю», — пробормотал Виктор. «Ты поймешь?» Голос старика изменился, стал плавным, женственным, пахнуло свежестью трав и хвои. И теперь это был не старик уже, а Нанна, северная ведьма, и только глаза оставались прежними, выцветшими, пустыми, незрячими. Ветер взметнул ее волосы, словно льняное покрывало. Распахнул ворот, расшитый бисером рубахи, обнажив розовые росчерки рубцов на бумажной белизне кожи. Клеймо, оставленное ее любовником. Она протянула тонкую руку, указывая куда-то за ржавый частокол леса. «Он идет». «Кто идет?» — хотел спросить Виктор, но не успел. Кроны деревьев осветила короткая вспышка, словно вспыхнул в ночи прожектор космического маяка. Виктор зажмурился на мгновение и, приоткрыв ресницы, увидел, как над тайгой вспучивается волдырями небесная жаровня. В оглушающей тишине голос Нанны звучал особенно зловеще. И дивилась вся земля, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним. Добела раскаленный шрам, расщепил тучи надвое. Оттуда, словно язык исполинского пса, вынырнуло багровое пламя. Оно жадно облизало лежащую внизу землю, и кедры занялись мгновенно, словно сухие щепки. Вслед за багряным заревом, разрывая тишину, пришел звук, будто где-то внизу, в космической глубине, гулко и надрывно застонала, заворочилась гигантская черепаха, несущая на своей спине всю земную твердь. Почва задрожала под ногами, сбрасывая с себя шелуху, прилепившейся к ней жизни, как собака сбрасывает со своей шкуры паразитов. Теперь Виктор понял, о ком предупреждала Нанна. Это происходило снова, пришествие нового бога, но не древнего, полубезумного бога хаоса и не бога христиан, никого из любой существующей религии. Это было совершенно новое божество — вечно голодный бог трансформации, бог порядка, но не той гармонии, о которой грезил мир, а беспрекословного подчинения системе, может, даже не имеющей ничего общего с человеческой моралью. Далекий стон теперь обернулся могучим ревом, от которого закладывало уши. Воздух раскалился до бела, и жаркий язык огня лизнул Виктора в лицо. Задыхаясь и проваливаясь в плавильный горн апокалипсиса, он еще видел краем глаза, как в кипящем мареве выступили очертания чего-то исполинского, выше самых высоких кедров, сверкающего накалившимся медным панцирем. Это шел новый хозяин мира. Впервые за последнее время Виктор снова проснулся в поту. Он с раздражением смел со стола коробку с пилюлями и босыми ногами прошлепал к окну, почти не чувствуя прохлады от соприкосновения с полом. Кожа еще несла на себе печать огня. Распахнув ставни, он некоторое время вдыхал морозный воздух. Порывистый ветер быстро остудил его пылающую голову. Дыхание выровнялось, но Виктор закрыл окно только тогда, когда почувствовал, что начал основательно замерзать. Рассеянно смахнув паутину, он вдруг зацепился взглядом за темные веретенцы, прилепившиеся в самом углу, в тени и пыли. Виктор осторожно дотронулся до него ногтем. Поверхность была сухой и шероховатой. Присмотревшись, Виктор увидел плотные сегменты, образовывающие веретенцы, и ножку, которой оно было прикреплено к раме. Куколка, скорее всего, мотылька. В животе снова начала раскручиваться огненная мельница. Тошнота подобралась к горлу, хотя ничего подобного Виктор не замечал за собой раньше. Отвращение к насекомым пришло к нему недавно, после чертовой экспедиции в Дар. Именно там, в его сне, появился новый бог трансформации и порядка. Трансформации? В мозгу вдруг забрежило что-то, зажужжало назойливой мухой. Виктору показалось, что с его глаз будто сдернули пелену, и со всей ясностью обнажилось что-то важное, единственно верное. Но ставни уже захлопнулись, с визглявым звяканием стекол, и приоткрывшаяся завеса снова упала вниз со всей тяжестью театральной кулисы. Краткий миг прозрения завершился, как завершился его очередной ночной кошмар. Наконец, в руки Виктору попал долгожданный отчет из отдела молекулярной генетики. Он был однозначен. Исследуемые являются родными братом и сестрой. Нельзя сказать, что результаты удивили Виктора. Скорее, подтверждение родства было ему неприятно, но было и поздно и глупо устраивать из этого трагедию. Кроме того, оставалась некоторая степень вероятности ошибки. Генетический материал ВАСПы был слишком причудлив, чтобы что-либо утверждать с уверенностью. Сейчас Виктору хотелось одного, чтобы о проведенных анализах не узнал Динку. Они виделись лишь изредка, но, несмотря на некоторое затишье, Виктор продолжал чувствовать присутствие агента, словно всевидящее око пристально наблюдало за каждым его шагом. Потом, еще только раз, Виктор встретился с Яном. Тот шел мелкими шажками, низко опустив голову, в окружении военных и людей в белых халатах. Металлические браслеты, соединенные системой цепей, позвякивали при каждом шаге, и Яна время от времени клонила то в одну, то в другую сторону, видимо, сказывалось воздействие психотропных препаратов. Но, поравнявшись с Виктором, он вдруг поднял голову и улыбнулся доброжелательной, по-человечески теплой улыбкой, такой обычно приветствуют старого знакомого. «Эй, приятель!» — словно говорил он. — Помнишь, как я спас тебя от болотников? И как вытащил из-под обломков улья? И как провел тебя по всем северным землям, чтобы вернуть в твой паршивенький слабый мирок? Правда, я еще убил твоих товарищей и позабавился с твоей самкой. Но разве это помеха настоящей дружбе? В тебе течет моя ядовитая кровь. Ты уже теряешь человечность и скоро станешь таким, как я. Виктор жался в стену, всей душой желая стать невидимым. Но процессия прошла мимо, и что стало с Яном потом, Виктор не знал, да и не хотел узнавать. Предчувствие беды ползло за ученым по пятам, словно липкая тень, живущая своей собственной, уже не зависящей от хозяина жизнью. Это чувство стало еще сильнее, когда сразу после обеда он увидел отгрузку реактивов и биологического материала. Склянки аккуратно опускались в белые контейнеры, из-под крышек которых вырывались облачка ледяного пара. Но внимание Виктора привлек лишь один штатив с пробирками, который теперь погружался лаборантом в клубящуюся дымку переносного резервуара. Пробирки были пронумерованы от 1 до 6, и Виктор хорошо помнил, что в одной из них были образцы крови Лизы. Он сам вывел на наклейке жирную 6 и сам отследил, чтобы материал доставили в отдел генетики. Но пробирка снова была здесь. И это совсем не понравилось Виктору. «Это еще зачем?» — остановил он лаборанта. Тот, непонимающе, выпучил глаза и ответил испуганно. «Направляю материал для исследований». «Это я понимаю. Я ведь уносил 6-й образец». «А!» — лицо парня озарилось рассеянной улыбкой. «Распоряжение сверху. Образцы будут направлены в другую лабораторию для дополнительных тестов». «В какую еще другую лабораторию?» Лаборант не ответил. Возникший в дверях лысоватый мужчина в очках прикрикнул. «Эл, пошевеливайся, я не буду торчать здесь до ночи». Парень засуетился, защелкнул крышку контейнера, подхватил его и бегом направился к выходу. На боку ящика синим цветом была выведена маркировка «ФОРССА». Что-то в этом слове казалось знакомым Виктору. но он никак не мог вспомнить, что именно. Одновременно живот словно обхватили мягкие, но очень холодные ладони, как всегда бывало в предчувствии беды. Виктор был уверен, что распоряжение поступило от агента Динку. Догадывался ли он о чем-то? Или узнал, чем на днях занимались в отеле генетики? Видел результаты? Виктору вдруг вспомнилось, как безутешно плакала на его груди Лиза, став свидетельницей нападения в дорожном переулке, как он утешал ее и уверял, что теперь все будет хорошо, и как всеми способами скрывал девушку от знакомства с Яном. Но ведь в этом мире от нас не зависит вообще ничего, не так ли? Роковая встреча случилась. И теперь вдруг Виктору опять стало страшно за Лизу. Если заключение о родстве действительно верное, ее может ждать что-то гораздо более скверное, чем допрос в полиции. Что-то или кто-то сделает из нее безвольное, полубезумное существо, обреченное закончить свое существование в другой закрытой лаборатории. Но тут же перед внутренним взором вставала картинка разметавшейся на диване Лизы и ухмыляющееся лицо Яна, а заживающие кости отзывались ноющей болью. В конце концов, Виктор постарался успокоиться и выкинуть это из головы. Но на следующее утро, и еще через день, еще спустя 2 дня, мысли о белых ящиках с синей маркировкой и о запертой в лаборатории Лизе не только не ушли, а полностью подчинили себе его сознание. Это было подобно распространяющемуся вирусу. Виктор просто не мог не думать об этом, как ученик мудреца не мог не думать о белой обезьяне. «Надо что-то делать», — сказал себе Виктор однажды утром, почистив зубы и побрившись. Он взглянул на отражение в зеркале и не узнал себя в этом бледном человеке с лихорадочным взглядом и волосами, которые уже давно следовало постричь. Это был его двойник, такой же, какой жил сейчас в Лизе. Двойник с планеты Зима. «Ты хочешь спасти ее после всего того, что она сделала?» — шепнула из зеркала. «А что она сделала?» — с вызовом произнес Виктор. «Ты забыл?» — голос двойника показался таким же реальным, как бормотание радио за стенкой. «Ты забыл, как она смеялась над тобой? Изменяла за твоей спиной с чудовищем. Ее изнасиловали. И ты поверил в эти выдумки, не так ли?» Голос двойника был тихим, вкрадчивым. Он промозглым туманом заползал в мозг и казался Виктору до боли знакомым. «Она врала тебе. Всегда врала. Она заслуживает наказания». Знакомый механический голос. Виктор вспомнил, где уже слышал его. Зеркальный двойник говорил голосом Яна. Пальцы ученого сжались, когтями впились в ладони. «Шлюха!» «Нет». Он выкрикнул это, словно выплюнул всю накопившуюся в организме желчь, даже почувствовал ее привкус, обжигающий кислый. «Довольно», — повторил он, и призрачный шепот умолк. «Хватит с меня безумия, хватит экспедиции экспериментов, и тем более хватит лелеять эту боль». Он сунул голову под текущую из-под крана струю, ловя губами обжигающую ледяную воду. В горле сразу запершило, заскреблось острыми коготками, но кисловатый привкус пропал, как пропал и шепот зеркального двойника. Да и самого двойника не было. Виктор теперь видел это совершенно ясно. Не какой-то монстр, не раздвоившийся вдруг безумец, лелеющий мечту отомстить своей девушке. «Я не такой», — проговорил ученый, и обрадовался тому, насколько твердо звучал его голос. «Я не стану таким, как...» «Это проявляется не сразу. Или не проявляется никогда», — вспомнилось когда-то услышанное им в Игжеле. «А что, собственно, проявляется?» «Изменение», — так решил для себя Виктор. «Конечно же, это оно. Вы удивитесь, когда узнаете, на что способен человек. Это проявляется только тогда, когда тебя предают близкие люди, когда ты отравлен ядом чудовища и находишься с ним достаточно времени, чтобы перенять часть его сути, чтобы поверить в его реальность и примерить на себя его мораль, как маску, забывая, что под ней находится твое собственное лицо». Виктор прошелся по самому краю и едва не сорвался. Осталось ли что-то от его личности, от него самого, или все, что он делает, только воля чужого нечеловеческого разума? Ученый закрыл воду и начал поспешно одеваться. Ему вдруг показалось, что времени страшно мало, что он может не успеть заказать билеты на поезд, а потом доехать до Лизы, прежде чем случится что-то невообразимое. «Тебе надо уехать», — с порога сразу же заявил Виктор. Лиза подняла на него непонимающий взгляд. В нем были боль, надежда и страх, но угроза катилась за Виктором, нарастая как снежный ком. И часы с механической холодностью отсчитывали секунды, приближаясь к тому страшному моменту, о котором Виктор пока имел лишь смутное представление. Что именно, он еще не мог объяснить, но интуитивно чувствовал, что это было связано с другой лабораторией и восходящим над даром новым солнцем, и почему-то с куколкой мотылька, прилепившейся между рамами в его квартире. «Ты хочешь, чтобы я уехала?» — переспросила она. «Прямо сейчас?» «Да», — Виктор достал билет до Славина. «Отправление через 3 часа. Я довезу тебя до вокзала». Лиза всхлипнула, и он взял в ладони ее лицо и какое-то время смотрел в распахнутые глаза, 2 чистых изумруда в оправе рыжеватых ресниц. Потом наклонился и поцеловал губы, мягко, едва касаясь. Поцелуй принес привкус карамели и молока, и в сердце тут же защемило, будто таяла сидящая в нем ледяная игла. Тело Лизы обмякло. Она вдруг быстро спрятала голову в складках его шарфа и заплакала беззвучно, лишь мелко подрагивая и стискивая пальцами его плечи. Виктор гладил ее по спине и волосам и утешал неумело. Потом она успокоилась и отерла слезы, и сразу стала рассудительной и прозорливой Лизой, которую Виктор знал всегда. «Это из-за Яна?» — спросила она. «Возможно», — она кивнула. «Хорошо. Если ты считаешь, что так нужно, я уеду». И перед тем, как он ушел, она, наконец, задала вопрос, мучивший ее все это время. «Ты ведь простил меня?» Теперь Виктор не мог врать, поэтому ответил только одним коротким словом. «Конечно».